Глава 52. Перед дверью моей госпожи. Джордж Байрон, 24 года. Молодой ученый из Союза Правды, адепт алхимии и обладающий высоким уровнем мастерства в магической оценке и определении эфирных следов. Как признанный алхимик Союза Правды второго уровня, он мог создавать инструменты, которые могли защищать или даже убивать сущности разрушительного ранга. Несмотря на то, что он обладал большим исследовательскими способностями, большую часть времени Байрон обычно работал в качестве материально-технического персонала, отвечающего за обеспечение боевого состава соответствующим оборудованием. Но из-за недавней волны событий, в которых преобладали боевые действия, Союз Правды был подавлен. У Союза Правды не было недостатка в материально-технической поддержке, но и не хватало следственного персонала, который был бы полезен на поле боя. Более того, подавляющее большинство их персонала составляли гражданские лица и просто не желали участвовать в боях. Таким образом, Байрон был срочно отправлен для наблюдения за расследованиями на месте после этого инцидента. Это было описано как инцидент, но это был совершенно точно террористический акт. «Эти черные маги – сборище сумасшедших, которые на самом деле вызывают здесь заклинание разрушительного ранга. И не было никакого ответа от сети эфирного наблюдения», – пробормотал Байрон, широко раскрыв глаза, взгляд которых был сосредоточен на образовавшихся руинах. Нахмурившись, он посмотрел на окружающие руины под проливным дождем. Ужасные обстоятельства не ограничились только разрушениями, смертью и ранениями. Еще более тревожным был отказ систем мониторинга и прогнозов Союза Правды. Это означало, что либо у черных магов был способ обойти сеть эфирного наблюдения, либо в Союзе Правды были кроты. Байрон записал свою догадку в блокноте. Погибшие. Лидер алого культа Предтеча. Морфей и несколько других черных магов. Обе стороны использовали следующие наступательные средства. Все атаки были явно нацелены на книжный магазин на 23-й авеню. Тем не менее, секта Алого Культа ранее всегда конфликтовала с башней Тайного Обряда, а также с охотниками. Почему они вдруг пришли сюда? Кто именно обитал в этом книжном магазине? Байрон бродил по развалинам и бросил взгляд на книжный магазин. Граница, которую они установили, охватывала окрестности и в настоящее время меняла воспоминания всех людей в этом районе. Только книжный магазин не пострадал. По сравнению с окружающими руинами, середина улицы казалась огромной пропастью, разделяющей две стороны. Одна сторона была полностью разрушенным районом, а другая казалась прекрасной и такой же мирной, как всегда. Атака черных магов Алого Культа была полностью заблокирована кем-то, кто решительно контратаковал и уничтожил их. На противоположной стороне также был кто-то, кто обладал способностью разрушительного ранга или выше. Союз Правды не знал, кто владелец книжного магазина, и это означало, что это было существо, которое могло оказаться неконтролируемым. «Я пойду в книжный магазин и посмотрю», – проинструктировал Байрон коллеги сбоку, прежде чем спрыгнуть с обломков и направиться к книжному магазину. Этот обычный книжный магазин находился прямо напротив улицы. Сквозь туман Байрон мог различить нечеткое и тусклое свечение из окон. Как будто странная магия побуждала его подойти и выяснить, что именно было внутри книжного магазина. Мужчина продолжал идти и был почти у двери. Бам! На плечо Байрона опустилась рука. «Остановись!» – прозвучал грубый торжественный голос. Байрон обернулся и увидел пожилого, но высокого мускулистого мужчину. Он нахмурился и спросил: «Мистер Джозеф, что-нибудь случилось?» Бывший рыцарь ответил собственным вопросом. «Чем ты планируешь заняться?» Байрон сухо ответил: «Исследованием этого сомнительного книжного магазина». Он поднял блокнот и продолжил говорить. «Моя обязанность – разобраться в этом вопросе, и этот книжный магазин явно является одной из сторон. Мне нужно узнать истину для Союза Правды». Джозеф зарычал. «Советую не ходить туда из соображений разумности». «Знания позволяют мне сохранять хладнокровие, а рациональность – это качество, которым должен обладать каждый ученый», – ответил Байрон. Я бы никогда не поколебался, и то, что вы делаете, оскорбляет мое достоинство. Даже если вы рыцарь разрушительного ранга и уважаемый старший, это не дает вам права высмеивать мою рассудительность. Более того, это моя ответственность. Джозеф часто чувствовал разочарование, имея дело с этим дубиноголовым из Союза Правды. Он понимал, что без каких-либо реальных доказательств этих дубиноголовых невозможно было раскачать, если они были твердо уверены в том, что что-то произошло. Однако тот, кто стоял перед ним, не был простым парнем. Он мог создавать снаряжение разрушительного ранга и даже достиг уровня, на котором его можно было назвать мастером. Многие предметы из усовершенствованного оборудования, используемого в башне тайного обряда, были закуплены оптом в Союзе Правды. Возможно, большее количество инструментов было изготовлено Байроном. Башня тайного обряда уже квалифицировала этот книжный магазин как зону С-ранга. Просто эта информация не была передана в базу данных Союза Правды. На этот раз нам помог владелец книжного магазина, так что ты должен быть в состоянии отличить хорошее из плохого. Затем Джозеф посмотрел на книжный магазин и добавил. Я думаю, что владелец книжного магазина не хотел бы, чтобы вы его допрашивали. Статус Байрона в Союзе Правды был достаточным для того, чтобы иметь доступ к конфиденциальным файлам. Его зрачки сузились. «С-ранг? В Нарзине?» Недоверчиво воскликнул он. Для алхимика было естественно проявить недоверие. В Нарзине влияние Союза Правды было в основном повсеместным. Так как же могла появиться зона С-ранга прямо у них под носом? Несмотря на то, что С-ранги были мощными, эфирная сеть Союза Правды была создана могущественной сущностью высшего ранга. Теоретически, ничто не могло проскользнуть через эту сеть. «Что случилось? Тебе кажется это фальшивкой?» Губы Джозефа дернулись. «Некоторое время назад черный маг разрушительного ранга применил заклинание разрушительного ранга, но эта сеть, на которую ваш Союз Правды возлагал такие надежды, вообще не отреагировала. В конце концов, именно владелец книжного магазина остановил их быстрее, чем пришел ответ от башни тайного обряда». «Это...» Пробормотал Байрон, не зная, что сказать. Джозеф усмехнулся. «Вы все должны сначала тщательно исследовать себя». В этот момент раздался звон колокольчика, когда открылась деревянная дверь книжного магазина. Двое мужчин немедленно оглянулись и увидели, что из книжного магазина вышла красивая эльфийка в белом платье. Оба мужчины были на мгновение ошеломлены. Байрон отреагировал так, потому что он никогда не мог представить, что эльф явится из книжного магазина, тогда как разум Джозефа стал пустым из-за вспышки понимания. Когда он одолжил семя бездны, Джозеф догадался, что владелец книжного магазина – существо с долголетием, с высокой вероятностью того, что он эльф. Теперь казалось, что это предположение наконец оправдалось. Эльфы были чрезвычайно высокомерной и ксенофобной расой, и увидеть их вместе с людьми было практически невозможно. Можно даже сказать, что они были прирожденными расистами. Сказки о любви между человеком и эльфом были всего лишь сказками. Более того, эльфийка, явно имеющая возможность похвастаться непревзойденной чистотой крови, также посмотрела на книжный магазин с почтительным видом после выхода из него. В этот момент Джозеф получил ответ на последние сомнения, которые были в его сердце. Пора было вернуть книгу. И демонический меч, вероятно, нашел своего нового хозяина. Эта эльфийка повернулась и посмотрела на них, прежде чем ярко улыбнуться. «Люди, люди, что вы все делаете перед дверью моей госпожи?»